Нет, не на этот стул, это стул Гоголя. Садитесь ко мне на кровать, это место всех. К празднику Светлого Воскресения обыкновенно раздаются чины, ленты, награды лицам, находящимся на службе. В это время происходит оживленная мена поздравлений. Кто-то из подобных поздравителей подходит к Жуковскому во дворце и говорит ему: «Нельзя ли поздравить и ваше превосходительство?» «Как же», — отвечает он, — «и очень можно». «А с чем именно, позвольте спросить?» «Да со днем Святой Пасхи». Жуковский не имел определенного звания по службе при дворе. Он говорил, что в торжественно-праздничные дни и дни придворных выходов он был знатною особою обоего пола. Известное выражение в официальных повестках. Шутки Жуковского были детские и всегда повторялись. Он ими сам очень тешился. Одну зиму назначил обедать у меня по средам и приезжал в сюртуке. Но один раз случилось, что другие, например, дипломаты, были во фраках, и ему и нам становилось неловко. На следующую среду он пришел в сюртуке, за ним человек нес развернутый фрак. «Вот я приехал во фраке». «А теперь, братец Григорий, — сказал он человеку, — уложи его хорошенько». Однажды обедали мы с Плетневым у Гнедича на даче. За обедом понадобилась соль Плетневу, глядь, а соли нет. — Что ж это, Николай Иванович, стол у тебя кривой, — сказал он. Известная русская поговорка: без соли стол кривой. Плетнев вспомнил русскую, но забыл французскую поговорку. Не надобно говорить о веревке в доме повешенного. Гнедич был крив. При Павлове Николая Филипповича говорили об общественных делах и о том, что не нужно разглашать их недостатки и погрешности. «Сорву из избы выносить не должно», — кто-то заметил. «Хороша же будет изба», — возразил Павлов, — «если никогда из нее ссору не выносить». Загоскин отличался, как известно, необыкновенным добродушием и наивностью. Хотя талант его всегда очень ценился знатоками и любителями литературы, но все были изумлены, когда он стал знакомить своих друзей с отрывками из рукописи своего Юрия Милославского. От автора не ожидали, чтобы он мог написать роман, и притом исполненный такими достоинствами. На одном из первых чтений Юрия Милославского, происходящем в близко знакомом Загоскину семействе, хозяйка под живым впечатлением чтения подошла по окончании его к автору и сказала: «Признаюсь, Михаил Николаевич, мы от вас этого не ожидали». «И я сам тоже», — отвечал Загоскин. Вариант. Славу писателя доставил ему Загоскину Юрий Милославский. В первый раз читал он его у Вильяминовых. Все удивлялись этому роману. После чтения стали подходить к нему с похвалами, совершенно справедливыми, но между которых у иных слушателей выражалось такое приветствие: «Ну, Михаил Николаевич, мы этого от вас не ожидали». «Правда», — отвечал добродушный Михаил Николаевич, — «я этого и сам не ожидал». При его всегдашней веселости иногда приходили на него и грустные минуты задумчивости, которыми, признаюсь, он всегда смешил меня. Однажды приезжает ко мне Михаил Николаевич: «Грустно, братец. Все думаю, что такое в нас душа? Что тебе-то вздумалось? Да вот что. Разные ли в нас души? Или во всех одинакие? Ежели разные, то за что же человек будет отвечать, что в нем душа или глупая, или злая? А ежели у всех одинакие, то хорошо, как душа попадет в голову умному человеку. Вот, например, как мы с тобой, а посадит ее в голову к дураку, она чай думает: чем же я виновата, что сижу в потемках? Право так, грустно, братец».